Глава 18. Бесшумные и невидимые, они пронеслись по спящим улицам и перепрыгнули через стену поместья Ма. Слабо горели фонари в темном саду. Резные створки дверей были закрыты. У хозяйского павильона клевала носами стража. Тигр припал к земле, раздувая широкие ноздри. «Сегодня лепят свиные пельмени», — заключил он. Сун Цзиюй закатил глаза. «Ты настолько голоден. Ну, заберись на кухню и съешь что-нибудь. Я пока посмотрю, что в покоях у господина Ма». Он решительно прошел сквозь двери, минуя стражников. В хозяйской спальне было тихо. Дремала в углу служанка с рукоделием на коленях. Рядом оплывала свеча. Из-за полога резной кровати доносилось похрапывание на два голоса. Тигр обнюхал шкафчик у стены, чихнул, поднимая клубы пудры. Залез с мордой в миску с грушами в карамели, захрустел за обе щеки. «Здесь ничего», — быстро прожевав, буркнул он. Сун Цзиюй ничего не сказал, только понадеялся, что обжора вылежит морду сам, а не заставит Чингуя отдирать липкую карамель от шерсти. Они прошлись по соседним комнатам и, наконец, оказались в кабинете Лао Ма. Все тут кричало о богатстве. На столе красного дерева громоздились бухгалтерские книги. Чаши медных весов полны были небрежно забытыми кусочками серебра. Полки ломились от нефритовых фигурок и яшмовых камней причудливой формы. Одну из стен украшало изящной работы кованное панно с изображением реки и кораблей. «А здесь?» Сун Цзиюй подошел к столу и стал разглядывать лежавшие сверху бумаги. Ничего примечательного. Черновики многословных поздравлений с рождением внуков, список юбилеев разных чиновников, перечень подарков. Тигр, встав на задние лапы, обнюхивал панно. «Не нравится мне эта вещь». Сун Цзиюй подошел ближе и, поколебавшись, сунул голову в стену, в глубине души сгорая от стыда. Хоть он и прокрался в чужой дом, подобное поведение чего-то казалось ему особенно непристойным. К тому же выглядел он наверняка глупо, торча наполовину из стены. Сперва он почувствовал запах благовоний, сожженных совсем недавно. Затем, напомнив себе, что видит в темноте, разглядел алтарь. «Там потайная комната», — сказал он, выпрямившись. Тигр, к его удивлению, лишь снова обнюхал стену. «Не хочу я туда соваться», — проворчал он. «Там что-то, отчего у меня кишки выворачивает. Ты призрак, нечистое создание. Тебе должно быть проще». «Нечистое, значит?» Сун Цзиюй скривился, но не стал спорить, и прошел сквозь панно. Как-нибудь потом добьется от Лао Ху, кто это тут чистый, а кто нет. Тайная комната больше напоминала кладовую. Шкафы, заполненные какими-то свитками в футлярах и книгами. Стол с кипой тетрадей и еще влажной тушечницей. Два окованных железом сундука. И посреди всего этого – алтарь. Совершенно здесь лишний. Сун Цзиюй наклонился к массивной, богато украшенной поминальной табличке. «Истинный сын неба – император Джунди». Сун Цзиюй нахмурился. Вспоминать прошлую династию не возбранялось. Так зачем же скрывать алтарь? И почему на табличке не написали посмертное имя императора? Отчего вообще взялись его поминать? «Лао Ху, лучше тебе все же войти». За стеной послышались неразборчивые ругательства, и полупрозрачный тигр протиснулся внутрь. «Сто лет такого не делал. Эти призрачные штучки не для благородного ду...» «Что это? Тут не молятся». Он замер, прижав круглые уши. «Тут тревожат память мертвых!» Сун Цзиюй еще раз осмотрел табличку. Теперь он заметил, что иероглифы на ней слабо светятся, тем же неприятно красным светом, что и знаки на лодке. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Я тоже, но...» Тигр сунул нос в курильницу, где догорали пеньки благовонных палочек. «Это не просто песок тут. Могильная земля и человеческий пепел». «Какая мерзость!» Сун Цзиюй поморщился. Все его существо желало убраться отсюда поскорее, но разум велел осмотреться еще раз. «Наверняка и настоящие бухгалтерские книги здесь. Заглянув в Сон Сяньфена, скажу ему». Он прошел мимо алтаря и через внешнюю стену вышел на улицу. Сразу сделалось легче. «А быстро я привык», — подумал он. «Ты уже отблагодарил малыша за похороны?» Тигр поспешил за ним. «Или только раздаешь ему задание? Даже по голове не погладишь?» Сун Цзюй слегка сбился с шага. «Да, благодарность призрака — так себе утешение. Но что он может?» «У меня ничего нет теперь», — процедил он. «Как я могу его отблагодарить?» «Хороший вопрос. Ты потомок императоров. Должен чувствовать, как обходиться с подданными». Тигр рассмеялся глубоким утробным смехом. «Я просто тебя дразню, Аюй. Это тебя все должны ублажать. После смерти ты уже никому ничего не должен, кроме своего господина». «Я дерну тебя за хвост», — безжалостно пообещал Сун Цзюй и немедленно получил этим самым хвостом в лицо. Ма Сяньфэн спал, скатившись с подголовника и свернувшись калачиком. Между бровей застыла складка, слиплись мокрые ресницы. Сун Цзюй присел на край кровати и ласково погладил его по голове. Перед глазами прошла рябь. Комната наполнилась книгами в неприметных синих обложках. Они ползали по полу, шипели словно змеи, строились то в башне, то в шеренге. Изловив одну, Сун Цзюй увидел внутри какие-то неразборчивые слова. Столбцы цифр, так и норовящие соскользнуть с листа. «Старший брат!» — донеслось из-за книжных башен. Сун Цзюй протиснулся между ними, отталкивая особенно злобные книжки, так норовившие кинуться в лицо. К его удивлению, Ма Сяньфэн был не один. Какой-то мужчина в черном помогал ему держать кисть, словно учил каллиграфии. И вместе они делали заметки в упирающейся книжке, все пытавшейся скрутиться в трубку. Мужчина в черном поднял голову, и Сун Цзюй с внутренним содроганием узнал себя. Впрочем, он успел заметить, что его двойник все же выглядит несколько иначе. Матово-белая кожа, черты лица более тонкие и благородные. Писаный красавец. Неужели Ма Сяньфэн видел его таким? Ма Сяньфэн вздрогнул, вскочил испуганный, будто его застали за каким-то постыдным занятием. Двойник немедленно истаял, успев бросить на оригинал неприязненный взгляд. «Это что же, у меня такое неприятное и высокомерное лицо, когда я недоволен? Быть не может!» — подумал Сун Цзюй и немедленно заставил себя улыбнуться. Судя по испугу в глазах мальчишки, получилось не слишком хорошо. «Старший брат, но если ты здесь, кто тогда был со мной?» «Всего лишь видение из сна, я полагаю. Сяньфэн, тебе нужно проснуться. В кабинете твоего отца, за панно, есть тайная комната. Я хочу, чтобы ты увидел ее, но будь осторожен, берегись ловушек. Книгу с лодки возьми с собой». «Я... да». Ма Сяньфэн сжал ворот у горла. «Я все сделаю, найду тайную комнату и... буду изнурять себя, чтобы не видеть снов, кроме тех, что ты мне посылаешь». Сун Цзюй покачал головой. «Этого не нужно. Ты же обещал мне жить. Не вздумай истязать себя». Он вздохнул. Что за мерзкое чувство вины? Мальчишка еще так юн, и угораздило же его привязаться к мертвому магистрату. Ма Сяньфэн закусил губу, кивнул. «Я все еще... я найду способ оправдать отца. Наверняка в той комнате просто деньги на всякий случай». «Будь очень осторожен», — повторил Сун Цзюй. «Боюсь, что твой отец способен преподнести сюрпризы даже тебе». Он нахмурился. «Хорош магистрат. Говорит об опасности, а сам посылает мальчишку. Но если замешано колдовство, медлить нельзя». «Ничего не бойся. Я пойду с тобой». Он не стал говорить про Лао Ху, чтобы не усложнять, но очень надеялся, что охрана Лао Ма не ожидает тигра в доме. Выйдя из сна, он обнаружил тигра на кушетке, поглощенного невероятно важным делом – выкусыванием чего-то из-под когтей. «Ну что, как твой слуга?» Издевательский тон странно дисгармонировал с неподвижной звериной мордой. «Сяньфэн мне не слуга». Сун Цзюй погладил спящего по голове. Ма Сяньфэн вздохнул во сне, поерзал. «Наверное, все еще видит твой светлый образ». Тигр закончил прихорашиваться, выпустил когти, рассматривая результат. Сун Цзиюй содрогнулся, глядя на это. 5 огромных кривых кинжалов. Бррр. Пожалуй, из списка подозреваемых его можно исключить со всей уверенностью. Обладающий таким оружием не станет бросаться на жертву с ножиком. «Разбуди его», — попросил он. Тигр спрятал когти, лениво подошел, обтерев боками столбики кровати, и повалял Масянь Фэна мягкой лапой, будто тесто раскатывал. Тот вздрогнул, проснулся. «Что за...» «Он нас не видит. Видел, испугался бы», — усмехнулся тигр. «Кто вы?» Масянь Фэн сонно прищурился. «Знакомый голос. Где вы?» Сун Цзиюй переглянулся с тигром. «Это я, Сун Цзиюй. Ты меня слышишь?» На пробу спросил он. «Да, но не вижу. Как странно». Он потер глаза. «Ты мне снился, старший брат. То есть это был действительно ты, а не видение?» «Я. Вероятно, действие зелья еще не выветрилось. Как ты чувствуешь себя? Готов заняться поисками?» «Да, я помню, ты только что говорил мне». Масянь Фэн зевнул, встряхнул головой. «Прости, после этого зелья очень клонит в сон, но я готов». «Какой ты нетерпеливый, магистрат Сун. Дай мальчику хотя бы умыться!» Усмехнулся тигр, упорно потираясь о руку Сун Цзиюя мордой. «Метку, что ли, оставляет?» Масянь Фэн вздрогнул, оборачиваясь на голос. «Ты не один! Кто здесь? Я? Я знаю твой голос, дух! Но не могу вспомнить, откуда!» Тигр рассмеялся. «Пожалуй, не стану тебе показываться в настоящем обличии, а то еще в обморок грянешься». «Не переживай, это друг». Сун Цзиюй укоризненно поглядел на Хумэнзы. Вслед за Масянь Фэном они прошли через темный двор в хозяйский павильон. Мальчишка держался неплохо, даже не разбудил прикорнувшего на входе охранника. Привык, что ли, тайком сбегать из дома? В кабинете он сразу бросился к панно. Однако Сун Цзиюй остановил его. «Подожди. Я посмотрю еще раз. Попробую найти замок». Не могла эта потайная дверь быть сложнее, чем у Лунге. Наверняка здесь тот же механизм. Какой-то завиток, приметная деталь, служащая ключом. Он внимательно осмотрел панно. Река, величавые корабли, богатый город с запруженными народом улицами. Сун Цзиюй внимательно оглядел людей на переднем плане. Вот богатый вельможа выглядывает из паланкина. Вот фигура моряка на носу корабля. А рядом с ним мальчик, прижимающий к груди точную копию судна. Лао Ма нажил богатство торговлей. Вся его жизнь связана с рекой. Не это ли подсказка? «Попробуй нажать на моряка», — велел Сун Цзиюй. «Но будь наготове». «Да я готов, Нокче!» Масянь Фэн обернулся на голос, одновременно придавливая фигурку. Бах! Раскрылись дверцы шкафчика в углу. Хумэнзы прыгнул, словно ловя муху, и приземлился с арбалетным болтом в руках. «Вот к этому!» Сун Цзиюй грязно выругался. «Спасибо, Лао Ху!» Масянь Фэн сглотнул, разглядывая болт. Наверное, для него он оказался магически зависшим в воздухе. «Лао Ху, и ваш голос мне знаком. Неужели вы Хумэнзы?» «Поросенок!» Тигр выплюнул болт. «Где же твоя благодарность?» Масянь Фэн немедленно упал на колени, церемонно поклонился. «Прошу прощения, господин Ху, я просто глупый и грубый мальчишка. Вы спасли мою никчемную жизнь, моей благодарности нет предела. Что этот несчастный может сделать для вас?» Тигр облизнулся, покосился на Сун Цзиюя. «Чего же мне пожелать?» «Да покажись уже ему», — слегка раздраженно сказал Сун Цзиюй. «Кому приятно разговаривать с воздухом? Заодно попытаешься найти правильный ключ. Ты-то увернуться успеешь?» «Повинуюсь воле магистрата», — вздохнул Хумэнзы, появляясь в человеческом облике. «Поднимись, малыш Сянь Фэн. Я еще придумаю, чем ты сможешь мне отплатить». Масянь Фэн бросил на него взгляд из-под лобья. «Я догадывался, что вы необычный человек». Он явно старался быть вежливым, но из его уст это прозвучало как оскорбление. «Ты-то? Ни о чем ты не догадывался. Ну да неважно. Главное, что сейчас мы с тобой на одной стороне. Надеюсь, так и останется». Хумэнзы нажал на чиновника в паланкине. «Уверен, что ответ на все вопросы у Лаума — надавить на чиновника». Сон Цзиюй не сдержал смешка, но дверь не шевельнулась. «Пф!» — Хумэнзы выдохнул недовольно. «Ну хорошо, признаю свое поражение. И что же дальше?» «Возможно...» — Масяньфэн нервно сглотнул вдруг. «Возможно, я знаю...» Он медленно протянул руку и коснулся фигурки мальчика. Панно дрогнуло, бесшумно повернулось на петлях, открывая проход. Сун Цзиюй не стал спрашивать, как он понял. Потом. Все потом. Они вошли и прикрыли за собой стену. Хумэнзы зажег фонарь, и из темноты проступили алтарь, полки со свитками и книгами, сундуки. Масяньфэн облизнул пересохшие губы. «Я и не думал, что в нашем доме есть такое место». Он подошел к полке, осторожно взял свиток. «И не понимаю, зачем отец тайно молится императору прошлой династии?» «Мы тоже до сих пор не поняли. Посмотри в первую очередь на бухгалтерские книги, пожалуйста». Сун Цзиюй с неудовольствием оглядел шкаф. «Ах, как досадно, что нельзя взять и посмотреть самому». Он обернулся к Хумэнзы. «Помоги мне, Лао Ху, вдвоем выйдет быстрее». Хумэнзы лукаво улыбнулся и постучал себя пальцем по носу. «Вспомнил ту шутку про тигриный нос? Ну, не при Сяньфэне же». «Не дождешься», — беззвучно сказал Сун Цзиюй. Хумэнзы усмехнулся и занялся бумагами. «Ленивый господин Ху в жизни не заработал ни монетки, ничего в этом не понимает», — посетовал он. «Но вот это похоже на то, что мы...» «Невозможно!» Масяньфэн вырвал у него книгу, пролистал еще раз. И еще. «Невозможно!» «Маленький Сяньфэн!» Хумэнзы обнял его за плечи, сладко улыбнулся. «Ты не понимаешь, какое сокровище тебе досталось. Здесь все тайны твоего папаши. Только намекни, что сможешь освободить всех, кого он этой книжечкой держит в кулаке. И все дело Ма станет твоим». «Зачем мне это?» Масяньфэн дернул плечом, сбрасывая его руку. «Я и так наследник». «Ты единственный сын, это верно. Да вот только разве отец принимает тебя всерьез? Он хочет женить тебя на дочке старика Цюя и через его сыновей вести дела. Но если он поймет, что с тобой надо считаться, больше никто не посмеет наказывать тебя. Хлестать по щекам, как ребенка. О, я знаю, что он так делает. Я обо всем в этом городишке знаю». Масяньфэн оттолкнул Хумэнзы, захлопнул книгу. «Я знаю, что мой отец не святой, господин Ху. Знаю лучше всех. В юности он продавал тофу в порту и откладывал каждый медяк, как бы голодно ни было. Тяжелым трудом добился всего. Будь он человеком менее решительным, возможно, я бы и вовсе не родился. Но испытания ожесточили его. Он мог забыть о том, что действительно важно в жизни. Как голодающий бросается на еду, забывая, что ему будет худо. Я думал, что если стану честным чиновником, то смогу службой искупить его мелкие грехи. Но они оказались вовсе не мелкими. Как же ты собрался искупить все это? Непосильная задача, пожалуй». «Хватит», — вмешался Сун Цзиюй. «Все разговоры потом. Сравни эту книгу с нашей». «Как прикажете, господин магистрат», — усмехнулся Хумэнзы. «Я и сам рад закончить этот разговор», — сухо ответил Масяньфэн и, присев к столу, принялся сличать имена. «Какой упертый», — прошептал Хумэнзы, отойдя в сторонку. «Дети, которым все давалось легко, никогда не ценят того, что имеют». «Мне его жаль», — Сун Цзиюй отвернулся. «Когда ты обнаруживаешь, что твой родной человек делает что-то дурное, ты изо всех сил хочешь оттолкнуть от себя это знание, стереть из памяти, не думать». «Нашел!» Масяньфэн вскочил взбудораженный. «Так это правда!» Он дрожащей рукой коснулся страницы, будто надеясь, что это наваждение вот-вот развеется. «Мне пойти с этим в управу, старший брат?» Его голос дрожал. «Нет, он мог подкупить всех». Сон Цзиюй вздохнул. «Если ты все для себя решил, передай обе книги господину Ху. Мы отправим их в столицу». Ма Сяньфэн медленно закрыл книгу. «Это ведь мой отец», — прошептал он. «Он носил меня на плечах, когда я был маленьким. Брал с собой в порт. Каждый раз мы подходили к лотку одноглазого Яо, и мне можно было выбрать леденец. Я выбирал феникса. Он мне всегда казался самым большим. А потом я сидел в конторе за отцовским столом и писал прописи или рисовал. Отец ни на мгновение не присаживался. Иногда даже бумагу просто прижимал к стене, чтобы быстро что-то записать. А однажды я нарисовал корабль на обратной стороне какого-то его письма. Я думал, отец рассердится, а он повесил рисунок на стену». Ма Сяньфэн сглотнул. «И всем говорил: смотрите, Сяо Сы такой маленький, а запомнил все снасти, ничего не упустил. Такая память и усердие, он вырастет великим человеком». Сон Цзиюй вздохнул еще тяжелее. «Нам не стоит оставаться здесь слишком долго. Забирай обе книги и пойдем». Он оглянулся на прикрытую дверь. Ма Сяньфэн быстро мазнул рукой по щеке. То ли вытер слезы, то ли дал себе легкую пощечину. «Да, старший брат, я...» Ху Мэнзэ недовольно цыкнул и, обратившись тигром, припал к земле, будто почуяв что-то. «Кто здесь?» На пороге появился встрепанный Лаума в нижнем халате. «Сяньфэн?» Тот побледнел, немедленно накрыл испорченную книгу найденной. «Отец, я...» «Как ты тут оказался?» Ма Сяньфэн бросил испуганный взгляд в угол, ища глазами Сон Цзиюя. «Я...» «Скажи, что ты уже не ребенок и хочешь стать отцу настоящей опорой», — быстро подсказал Сон Цзиюй. «Проклятье! Знать бы, на что способен Лаома. Впрочем, не будет же он убивать своего сына. Точно не здесь и сейчас». Ма Сяньфэн задрал подбородок. «Отец, я уже не ребенок. Я хочу быть тебе настоящей опорой». Он до белых костяшек стиснул пальцы на краю столешницы. «Поэтому я хотел посмотреть твои записи». «Глупый мальчишка», — Ма Сяньфэн вздохнул. «А если бы ты попался в ловушку, откуда ты вообще узнал про эту комнату, а?» «Случайно», — выпалил Сяньфэн. Жилка проявилась на его виске. Казалось, еще чуть-чуть, и он упадет в обморок. «Случайно стал шарить по стенам?» Густой, мурлыкающий голос Лаума сделался ледяным. «Не лги мне, мальчик. Твой старый отец не так глуп». «Ответь, что ты тоже не дурачок. У каждого уважающего себя дельца есть тайная комната», — подсказал Сон Цзиюй. «Смутись. Скажи, что ты хотел узнать, чем отец занимается, чтобы потом блеснуть умными мыслями и заслужить расположение». «Я тоже не глуп», — Ма Сяньфэн выдохнул, расслабил плечи. «Ты осторожен, конечно. У тебя должна быть тайная комната. Я хотел тебя удивить, как тогда, с кораблем». Лаума тоже расслабился, пригладил бородку, но не отошел от двери. Сон Цзиюй заметил, что он задумчиво крутит в руках арбалетный болт, то и дело проверяет пальцем острие. Неужто все же способен? «Тот корабль, помню, помню. Когда ты был маленький, всегда слушался родителей. Но с годами стал высокомерен. Думаешь, что лучше неуча отца? Благороднее, умнее? Что ж, раз ты такой взрослый и готов взять бремя моих забот, помоги-ка мне решить одну загадку». Ма Сяньфэн сглотнул. «Конечно, отец. О чем ты хочешь спросить?» «Видишь ли...» Лаума подошел ближе. «Сперва мой сын привязался к магистрату, спасшему его. Ходил за ним по пятам, звал старшим братом, устроил ему пышные похороны, зная, что магистрат этот хотел его отца обвинить в бесчестных поступках, и даже самого дядю Цюя притащил в управу, запугивал его семью. И вот я слышу звон колокольчика, означающий, что кто-то вошел в мою тайную комнату. А потом застаю там этого самого сына с секретными бумагами. Раз ты так умен, Сяньфэн, скажи, как мне поступить? поверить тебе или решить, что ты поклялся в верности моему врагу?» «Не бойся, Фенер, ты хорошо держишься», — похвалил Сон Зиюй. «Скажи, что на деле втирался к магистрату в доверие». «Отцу нужно принять во внимание третье обстоятельство, что его сын принес это». Ма Сяньфэн сам шагнул ему навстречу и протянул покореженную книгу. Хумэнзы выразительно хмыкнул в углу. «Стой! Что ты делаешь?» Сун Зи Юй потянулся к нему, чтобы остановить, но рука прошла насквозь. Ма Сяньфэн даже не взглянул в его сторону. «Я не знаю, что это такое, но догадываюсь, что нечто важное». Лао Ма ястребом вцепился в книгу. «Откуда ты ее взял?» «Надавил на мальчишку из управы, помощника лекаря. Он везде таскался за магистратом. Я припугнул его, сказав, что обвиню в убийстве Суна. Тогда тот рассказал мне, что магистрат перед смертью достал какие-то важные улики и отдал мне эту книгу». Хумэнзы рассмеялся. «Какой способный мальчик! Он начинает мне нравиться!» Сун Зиюй склонил голову на бок, внимательно вглядываясь в Ма Сяньфэна. Винил себя в том, что использует юношу. Но кто кого сейчас использовал? «Сынок!» Лао Ма рассмеялся, отбросил болт, похлопал Ма Сяньфэна по плечам. «Ты и вправду умнее своего глупого старика. Даже не зная, что это, ты понял, как эти записи для меня важны. Поистине ты мой сын!» Ма Сяньфэн натянуто улыбнулся. «Я рад, что помог. Хотел понять, что это такое. Могу я посмотреть?» «Просто список нехороших людей. Но это нам уже не нужно. У меня есть другой». Лао Ма открыл фонарь, поджег книгу и бросил на жаровню. «Идем-ка лучше, я тебе покажу нечто важное». Он обнял сына за плечи, подвел к алтарю. «Посмотри-ка сюда. Знаешь, чья это табличка?» «Джунди. Отец, почему вы поминаете старого императора?» Лао Ма, кряхтя, встал коленями на подушку перед алтарем. Выбросил догорающие палочки, поджег новые, поклонился табличке. Ма Сяньфэн повторил за ним. Хумэнзы в углу поежился. «Чувствуешь? Стало хуже!» Сун Зиюя словно холодным вонючим ветром обдало. «Омерзительно!» — пробормотал он. Ма Сяньфэн удивленно взглянул в его сторону. «Почему-то, отец, мне кажется, что это неправильно!» «Что ты, мальчик? Если бы не старая династия, не было бы Джунчэна. Если бы не император Джунди, не видать бы столицы такого расцвета. При нем уничтожили всех морских разбойников в этих водах. Одели реку в камень. Торговля расцвела, расцвело государство. Как можно не почитать этого человека?» «Не верю, что наш Лаума так наивен», — пробормотал Хумэнзы. «Тут есть что-то еще. Расспроси-ка своего старика получше, Ма Сяньфэн». Ма Сяньфэн украдкой кивнул. «Я все же вас не понимаю, отец. Император достоин уважения и почитания. Но отчего вы скрываете алтарь здесь?» Лао Ма вздохнул. «Ты верно плохо помнишь. Когда ты был мал, дела наши шли куда лучше. Но стоило крестьянам соседнего уезда проложить дорогу через горы, и дни благоденствия закончились. Мне пришлось бороться, Сяньфэн, чтобы ты мог выучиться и стать достойным государственным мужем. Но не все пути просто осознать. Твой названный дядюшка Цюй подсказал мне обратиться ко всемилостивому императору Джунди». «Дядя Цюй подсказал?» — тихо переспросил Ма Сяньфэн. «Отец, так вы не просто возжигаете благовоние. Это какое-то даосское колдовство?» «Это древний обычай, описанный в одной книге, доставшийся брату Цюю от предка, придворного звездочета. Но о подробностях тебе еще рано знать». Лао Ма похлопал его по плечу. «Сперва ты должен поклясться его величеству в верности». «Но отец...» Ма Сяньфэн побледнел. «Как можно клясться в верности мертвому владыке? Это ведь неправильно. Мы подданные нынешней династии». Лао Ма нахмурился. «Масы, его величеству тяжело оставаться в этом мире. но ради своих подданных он готов терпеть. Ты должен выказать ему уважение. Или ты мне не сын?» «Да, отец». Ма Сяньфэн поклонился ему, табличке, и поднялся. «Я понимаю. Я сделаю все, что вы велите. Теперь позвольте мне уйти спать». «Конечно, конечно». Лао Ма поднялся вместе с ним. «Только еще кое-что, сынок». Он улыбнулся Ма Сяньфэну и вдруг коротко, но сильно ударил его в лицо так, что тот вылетел из комнаты. Затем подошел и пнул в живот. Резко, безжалостно. Раз, другой. «Не смей больше лезть в мои дела без разрешения. И готовься. Послезавтра благоприятный день для ритуала принесения клятвы». Он кряхтя поднял с пола арбалетный болт, ткнул им, не глядя, в панно, и тайная дверь захлопнулась. Мэ Сяньфэн остался лежать, подрагивая, съежившись. Сон Цзи Юй присел рядом с ним на корточке. «Ты молодец, Фэнэр. Все сделал правильно». «Если только он нас не предал». Куман Цзи вновь стал человеком. Поднял мальчишку с пола. «Насколько мы можем тебе доверять, милый юноша?» Он достал было из рукава платок, но Ма Сяньфэн оттолкнул его руку. «Позвольте мне пойти умыться, господин Ху. Или тоже начнете меня бить?» Бросил он. «Да, книгу мы и правда потеряли», — подумал Сон Цзи Юй. «И это очень неприятно. Официальных обвинений теперь не выдвинуть». Но страх Ма Сяньфэна перед колдовством выглядел реальным. На стяжательство и другие отцовские поступки он бы, может, и закрыл глаза, но это... Пожалуй, им повезло, что Лао Ма решил посвятить сына во все свои дела. «Нужно быть идиотом, чтобы предать меня на глазах у духа, который вполне может физически воплощаться», — возразил он. «Я тебе верю, Фэнэр. Извести меня через Хэланя о месте и времени ритуала». Он с тоской подумал. «И чем мне приходится заниматься? Я ведь никогда не верил в духов и колдовство. А теперь вместе с духом веду дело о какой-то дурной магии». Ма Сяньфэн кивнул. «Я сделаю все, что нужно», — тихо ответил он и, сгорбившись, побрел обратно в спальню, прижимая ладонь к ребрам. «Какой ему прок шпионить для нас? Страх, что я перебью здесь всех?» Куман Цзы покачал головой, глядя ему вслед. «Он либо научится гнуться, либо сломается. Я видел таких юношей. К нашему сожалению, он не глуп». «Не знаю», — Сон Цзи Юй покачал головой. «Сейчас мы все равно ничего не сможем сделать, кроме как довериться ему». Когда он разучился отдыхать? Проснувшись на следующее утро в поместье, Сон Цзи Юй понял, что не помнит, чем занимал досуг раньше, в столице. Да и был ли он тот досуг? Кажется, с самого экзамена он выпускал кисть из рук, только чтобы взяться за тренировочный меч. А что они делали с Лунге? Прогуливались, охотились. Иногда читали, сидя друг напротив друга, но чаще просто ужинали вместе. Оба были слишком заняты, чтобы развлекаться. Теперь же времени было хоть отбавляй, но ни на чем не получалось сосредоточиться. Он отыскал в поместье библиотеку, уставленную рядами и рядами неопрятных книжных полок. Единственным живым существом там была лисичка, спящая в обнимку с метелкой среди белых от пыли томов. Любой ученый правую руку отдал бы только за то, чтобы взглянуть на эти богатства. Считавшиеся утраченными хроники, запрещенные прошлой династией романы, воспоминания полководцев и чиновников, философские труды и собрания песен, алхимические трактаты и учения забытых боевых мастеров. Но Сон Цзи Юй пролистывал их безо всякого интереса. Какая разница, за что сражались когда-то Вэй и Джоу, если тут, в настоящем, Ма Сяньфэна могут сбить с пути, перетащить на свою сторону преступники во время проклятого ритуала. И мастер Бао все не возвращается. Он решил поискать стихи отшельника, но и тут его постигла неудача. Видно, свои черновики, если таковые остались, Куман Цзы предпочитал хранить в кабинете. Вместо стихов попались рукописные заметки о лекарственных растениях, сделанные знакомой неуверенной рукой. Почерк был тот же, что на свитке в хозяйской спальне. Слог был таким же неловким, как и кисть. то слишком простым, то слишком высокопарным. Но наброски самих растений отличались изяществом и точностью. «Тигры не рожают псов», – пришла на ум старая поговорка. «Талантливый в рисовании отец, талантливый в поэзии сын. Будь они людьми, как сложилась бы судьба этого рода?» Мысли о судьбе и роде нагоняли еще большую меланхолию. Сун Цзюй по опыту знал, если не получается заглушить навязчивые идеи чтением, значит, нужно просто вытряхнуть их из головы. Когда-то, еще до того, как Лунге занял все его время, он любил играть в мяч с младшими писарями из управы. Умеют ли лисы играть в мяч? Лисы не просто умели. Только услышав слово «играть», они немедленно потащили Сун Цзюя на скрытую за садовыми деревьями полянку, где и вправду стояли сколоченные из бамбука высокие ворота для Цзюй. Правда, с самой игрой они замешкались. Возникла перепалка. Каждая команда хотела браться Чангуя к себе. Пришлось Сун Цзюю решительно вмешаться, взяв за лапку Лю 14-го и объявив, что в его команду и пойдет, ведь такой крошечный лисенок даже не половина игрока. Возражений ни у кого не возникло. Видно, слишком уж хотелось лисам побегать за мячом. Такого сражения Сун Цзюю еще не видел. Стоило ли пятому вкинуть мяч в игру, как началось настоящее светопреставление. Пыль взметнулась столбом. Крики и тявканье заглушили птичий гомон. Игроки превращались в лис, снова в людей. Бегали на четвереньках, отращивая то звериные задние ноги, чтобы лучше отталкиваться от земли, то лисьи морды, чтобы ловчее куснуть соперника. Особой хитростью было обмануть чужую команду, превратившись в мяч, чтобы пока соперники гоняются за фальшивкой, резво катающейся по поляне, свои успели забить в ворота. Сун Цзюй мог поклясться, что в какой-то миг по полю одновременно скакало мячей 5. Он не сразу приноровился к хаосу, но быстро понял свое преимущество. Лисы не владели цингуном, так что он единственный мог подбросить мяч и, прыгнув за ним, забить прямо в воздухе. Призрачное тело тоже сослужило службу. Не нужно было уворачиваться от горцующих вокруг соперников. Достаточно было закрыть глаза, выдохнуть, и лисы пробегали сквозь него, как сквозь туман. Он так увлекся, что не заметил даже, когда к ним присоединился еще один игрок. Стоило замешкаться, как широкая полосатая лапа, растопырившись, увела мяч, по которому он собирался ударить. «Ах ты!» Сун Цзюй бросился тигру наперерез. «Разве это честно?» Но тот, хлестнув его хвостом, заложил крутой поворот и в прыжке, превращаясь в человека, послал мяч в ворота. «И кто же ведет?» — спросил Хумензы, приземлившись. Лисы переглянулись. «Мы не знаем, не знаем. Кто вел счет? Где судья?» Лис-судья с виноватым видом почесал в затылке. Он так увлекся, что не заметил, как сам кинулся за мячом. «Мы просто развлекаемся», — сказал Сун Цзюй со вздохом. Тяжелые мысли будто бы только и ждали. Он махнул лисом и присел на край террасы. Хумензы подошел к нему, сел поодаль. «Магистрат Сун весь посидел. От пыли или от забот?» «И от того, и от другого». Сун Цзюй попытался отряхнуть с рукавов пыль, но не преуспел. «Как думаешь, Сянь Фэн?» «Неужели ты в нем засомневался? А ночью говорил так уверенно?» Хумензы вынул из рукава платочек и коснулся его щеки. «Я был бы плохим следователем, если бы не сомневался во всех и вся». Сун Цзюй забрал у него платок и стал вытираться сам. «Несправедливо будет обижаться на него, если он нас предал», — помолчав, сказал Хумензы. «Для чего совершенствовать высокую мораль, если, следуя по этому пути, ты остаешься один?» «Что значит обижаться?» Сун Цзюй взглянул на него непонимающе. «Я буду разочарован, узнав, что Сянь Фэн такой же низкий человек, как и его отец. Вот и все. К тому же это сильно усложнит наше дело». Хумензы невесело рассмеялся. «Низкий человек или почтительный и любящий сын? Какой выбор естественнее? В пользу любимого отца и семьи или безжалостного закона до мертвого магистрата? Что ты можешь дать ему, кроме чувства правоты? Стоит ли оно того?» «Не знаю», — тоскливо сказал Сун Цзюй. «Не знаю до сих пор». «Ха!» — Хумензы вдруг весело ткнул его локтем. «Я за твой выбор тебе благодарен. Не выбери ты уйти от своего дракона, не попал бы в объятия тигра. Видел, как я побеждаю драконов? Отбил бы прекрасного магистрата и у твоего Фэнлуна». «Не забывайся», — Сун Цзиюй прищурился. «Победитель драконов». Он вдруг нанес быстрый удар, целя под ключицу. Куманзе отбил атаку легко, словно комара прихлопнул. Вскочил, в прыжке метя коленом в лицо. Сун Цзиюй уклонился. Так, обмениваясь ударами, они пробежали по террасе и перепрыгнули на крышу. Упал и со звоном раскололся кусок черепицы. Тявкая, брызнули в стороны лисы. Сун Цзиюем овладело злое упоение. Куманзе оказался более чем достойным противником. И потому можно было не сдерживаться, не думать, просто сражаться. Удар за ударом взмывает ввысь опавшие листва. Летят по ветру рукава. Ладони встречаются, чтобы сразу же разойтись для новой атаки. Хуманзы взлетел на сосну, издевательски кинул в него пахучей смолиной шишкой. И дальше уж пошла погоня, лисам не снившаяся. Сун Цзиюй и не думал, что способен с таким проворством прыгать по веткам. Лишь раз он сорвался, но успел ухватиться за сук и, раскачавшись, ударил Хуманзы обеими ногами в грудь. Тот уклонился, потянулся схватить за сапог. Пришлось сделать кульбит, чтобы не попасться ему. И на этот раз Сун Цзиюй не рассчитал расстояние. Вместо присыпанной сосновыми иглами земли, внизу оказалась синяя гладь озера. Как только добежали сюда так быстро. Сун Цзиюй цингуном оттолкнулся от воды, но силы в толчке было мало. Он едва долетел до дрейфующей по поверхности озера бамбуковой лодочки. Прыгнул на край. Противоположный встопорщился к небу. Хуманзы спланировал сверху неожиданно легко. Ступил носком сапога на задранную корму, балансируя. «Лучше сразу прыгай в воду и признавай поражение!» «Не дождешься!» — выдохнул Сун Цзиюй. Он молниеносно взбежал вверх, влетел в Хуманзы всем телом, обхватил за плечи, и озеро приняло их обоих с громким всплеском. В прохладной прозрачной воде Хуманзы рассмеялся бесшумно, оттолкнул его. Полы и рукава халатов плавали вокруг него, как лепестки огромного цветка. А он и не думал всплывать. Поманил Сун Цзиюя глубже, в заросли лотосов. Усилием воли Сун Цзиюй прекратил дышать и поплыл вслед за ним в глубину озера. Моргнул, и все вокруг стало прозрачным, ярким. Перепутанные стебли лотосов испускали холодный зеленый свет. Стаи рыбешек поблескивали серебром чешуи. Хуманзы вдруг тронул его за плечо, прижал палец к губам и раздвинул заросли. В глубине мерцала целая россыпь крупных жемчужин, прилепившихся к стеблям. Присмотревшись, Сун Цзиюй понял, что это икринки с крошечным подобием драконов внутри. Куманзы указал в другую сторону, на стайку маленьких длинных ящеров, переливающихся всеми оттенками изумрудного. Мгновенно выбросив руку вперед, схватил одного, поднес Сун Цзиюю. Существо оказалось трехпалой летучей рыбой, как на униформе императорской стражи. Не отличить от дракона, если б не размер и количество когтей. Сун Цзиюй попытался взять его у Хуманзы из рук, но ящер выскользнул у него между пальцев. Миг, и стайки как не бывало. Зато появилась, словно ниоткуда, женщина в малахитовых одеждах, с белой, как у феи, кожей. Она в ярости замахнулась на Сун Цзиюя хлыстом и, пожалуй, попала бы, если бы Хуманзы не утащил его за руку, беззвучно смеясь. Сун Цзиюй готов был поклясться, что, удирая, видел множество детских головок, торчащих из складок ее халата. Они вынырнули у берега. Яшмовые изломы камня там позеленели от тины. Сосны схватились за обрыв узловатыми камнями. «Никто не любит призраков», — сухо сказал Сун Цзиюй, покачиваясь на воде. Хуманзы рассмеялся. Просто ни одна мать не останется в стороне, когда обижают ее детей. Неужели ты оскорбился? Это была мать летучих рыб? Сун Цзиюй приподнял брови. Тогда хлыстом должно было достаться тебе. Как можно меня бить? Я ведь хозяин этих мест. Хуманзы подплыл ближе, ухватился за корягу, потягиваясь. Впрочем, строго говоря, это место принадлежит речному прохвосту, как и вся вода в округе. Только о болотах так и не смогли договориться. Чего в них больше, земли или воды? Сун Цзиюй вспомнил, как тонул, и ему сделалось холодно. «Принц Джунхуа, он и правда все еще в трясине?» Хумэнзы помрачнел. «Дракон угрожал забрать его тело. Решил его охранять от недостойных. Я пытался возражать, да ничего не вышло. Неважно». Он подплыл еще ближе. «Лучше скажи, нравятся ли тебе мои владения?» «Нравятся», — не стал кривить душой Сун Цзиюй. Хумэнзы вдруг улыбнулся во весь рот. Сун Цзиюй еще не видел скрытного Лао Ху таким искренне довольным. Глаза так и лучились, на щеках проступили ямочки. «Ну уж, тогда скажи, что понравилось больше всего». «Нет, постой, ты еще не видел пещер и не ходил собирать ягоды с нашими лисицами». Сун Цзиюй улыбнулся в ответ, смягчившись. «Вот и еще одна грань этого странного господина. Мальчишка, хвастающийся своими сокровищами. Свободный, веселый, беззаботный дух этих мест». Сун Цзиюй со смехом покачал головой. «Давай-ка отсюда выбираться». Хумэнзы тигром выскочил на берег, принялся отряхиваться. «Какой же все-таки дух?» Цепляясь за корни, Сун Цзиюй выбрался на берег. Сразу же сделалось холодно. Вздрогнув, он с завистью посмотрел на распушившегося тигра. Тот в ответ выразительно облизал усы. «Хитрый магистрат, специально мерзнешь, чтобы я предложил тебе раздеться?» «С каких это пор ты предлагаешь?» Сун Цзиюй ткнул его в нос. «Не отставай». Также цингуном они вернулись в поместье. Лисы частью разбрелись, частью спали там же в пыли площадки. Лю XIV с упоением грыз остатки меча, помахивая хвостом. Хэлань уже ждал на крыльце. В форме, с собранными в пучок волосами, он казался особенно серьезным. «Завтра в полночь на вершине кургана», — тихо сказал он, подойдя. Отчего-то он казался бледнее, чем обычно. «Спасибо, Хэлань». Сун Цзиюй удовлетворенно кивнул. «Проследим за ними». «Курган, значит?» Тигр неприязненно фыркнул. «Ничем хорошим это не кончится. Помяни мое слово».